Глава 33. Лера. Начальник подчиненный. «Здравствуйте, Валерия Викторовна. Здравствуйте, Тимур Андреевич». Передразнила его я. Потом не выдержала, подошла к нему, и улыбка моя была в этот момент до ушей. «Ты представляешь? У меня есть люди и непрозрачные стены. Второе особенно радует», — сказала я, многозначительно сделав ударение на последнее предложение. В общем, радовалась как ребенок, и мне хотелось этим поделиться с Тимуром. В ответ я услышала скупое. «Да, круто, поздравляю». Посмотрела внимательно на него. Даже не подумала об этом. Тимур до мозга костей карьерист, и он был вообще не рад моему повышению. Я совсем забыла, что он не из тех людей, которые радуются за других. Вот дура. Хотелось отмотать все обратно, чтобы не выглядеть идиоткой. «Вижу, завидуешь, что не ты на этом месте. Ладно, я все поняла. Можешь идти и дальше работать». Он даже не стал спорить, молча развернулся и ушел. Ну, оно может и к лучшему. Так дальше не могло продолжаться. А сейчас, возможно, он меня возненавидит, и я смогу не париться по поводу жилья. Вернулась к работе. Прекрасный способ не думать обо всем остальном. После напряженного дня пошла к себе в квартиру, где уже договорилась встретиться с прорабом строительной бригады. Перспективы были нерадужные. 2 недели работы и немалая сумма денег. Я, конечно, хотела сначала все сделать за свой счет, но сейчас понимала, что надо срочно сообщить в управляющую компанию. Тем более ситуация произошла не по моей вине. Обговорив детали, обещала позвонить, если получу согласие от начальника. Загрузила оставшиеся вещи в машину и поехала к своему новому дому. Глянула на окна, света нет. Придется все самой перетаскивать. Перенесла вещи, сходила в магазин, поела и даже успела разложить оставшуюся часть своего гардероба. На часах было уже 23:00, а Тимур все не приходил. Появилось очень сильное желание позвонить. Чувствовала, не надо, но так хотелось, что мозг сразу придумал миллион поводов. А вдруг что-то случилось? Точно. Я же не могу вот так сидеть и ждать. «Привет». «Привет», — уныло и устало ответил мне абонент. «Ты где? А то я переживаю». «На работе, все нормально». Тишина. «Домой придешь?» «Да, чуть позже». «Куда ж еще позже?» «Лера», — спокойно сказал он, тяжело вздохнув. «Ты себя уже зарекомендовала, а мне, чтобы остаться в Москве на нормальной должности, нужно поднапрячься». «Ладно, тогда не буди меня сегодня. Пока». Была разочарована всем. Его поведением, долбанным назначением и тем, что он уже вовсю работает над проектом, а я... Утром, когда прозвенел мой будильник, его уже не было рядом. Но то, что заходил домой, это очевидно. Неужели серьезно решил меня избегать? На кухонном столе в прозрачном контейнере меня ждал шоколадный чизкейк с запиской от Тимура, начальнику от сердобольного работяги. Улыбнула такая неожиданная забота, но обида за его поведение никуда не делась. Слишком резкими были перемены. На работе все закружилось. Лариса Павловна, видимо, так пошутила, что у меня почти не будет обязанностей. Я вообще не могла заняться личным проектом. Наверное, сегодня тоже останусь до 11. Сумму, которую хотела вложить в ремонт квартиры, мне не одобрили. Сказали, что у них есть своя строительная бригада, которая займется восстановлением. А пока мне дали ключи от нового жилья, я обрадовалась. Как все быстро и легко решилось. После работы отправилась туда. Квартира была типовой и ничем не хуже, чем моя прежняя или Тимурова. Когда вернулась домой, как и ожидал, его еще не было. Села за проект, мысли крутились вокруг переезда. Может, прямо сейчас? Мне тут совсем не место. Запредельный эгоизм Тимура немного охладил мой пыл. Никакие идеи не лезли в голову. Надо срочно решить, что делать. Я взяла выданный мне ключ, долго смотрела на него и запрятала подальше. Не хочу никуда уезжать, мне здесь нравится. Приняла решение, и мне оно нравилось. Слишком легко отделается Тимур, если я сразу же съеду. Буду обитать здесь и портить ему жизнь. Уже не звонила, не волновалась. Знала он весь в своих мыслях, и его сейчас лучше не трогать. Так продолжалось до четверга. В тот вечер я вернулась с работы, и он уже был дома. Если честно, мы почти не виделись, только изредка. Но я в гостях, нужно вести себя воспитанно. «Привет, что-то ты сегодня рано». «Привет, надо отдохнуть». Он был сонный, неразговорчивый и какой-то замученный. В воздухе царила напряженная атмосфера. Я не знала, о чем разговаривать и как исправить ситуацию. Пора было развернуться и уйти обратно в офис. Но не стала так делать. Это выглядело бы как молчаливая истерика. После ужина ушла с головой в работу. Неприятное состояние пропало. Я думала, мы не можем находиться в одной комнате и не заниматься сексом. Оказывается, можем, и вполне себе спокойно. Хотя я бы сейчас не отказалась от Тимура на десерт после ужина. Но он неприступен и даже не смотрит в мою сторону. За все время, которое я его знаю, никогда не видела ничего подобного. Видно, всерьез хочет обставить на конкурсе, и поэтому наконец-то начал меня воспринимать как стоящего соперника. Но все не вовремя. Сейчас я меньше всего заинтересована в победе, а значит, заведомо слабее. Он тоже что-то чертил, писал, абсолютно игнорируя меня. Впереди нас ждали выходные, и нужно было что-то делать. Было два варианта — либо мириться, либо мне уехать. И, в общем, было куда. В пятницу работы поубавилось, все готовились к выходным. Сидела и заняться было нечем. Что-то новое начинать не хотелось, а все старые дела переделаны. Думала, написать или не написать Тимуру сообщение. Надеялась в ответ получить хотя бы очень завуалированный намек на то, что я ему не безразлична. Но нужно придумать что-то дельное, не просто же смайлик отправить. «Привет, на выходных меня не будет дома. Славик в Москве, мы договорились вместе провести время». «Класс, даже самой понравилось». Отправила. В ответ. «Лера, какой Славик? Не выдумывай, я на это не куплюсь. Куча работы, потом спишемся. Хорошо тебе отдохнуть». Неужели все так очевидно? Я, конечно, не наивная девочка, мечтающая о большой и светлой любви, но должна признать, что Тимур мне нравился. Отрицать это совершенно бесполезно. И чем больше он меня игнорировал, тем желаннее становился. Уже немного жалела о написанном сообщении. Теперь придется и правда уходить на свою квартиру.